И вот твоя маленькая внутренняя клиника аутоагрессии разбухает под звуки моего голоса, под аккомпанемент грязной метели, уже начавшей поиски твоего потерянного тела и раскиданных по всем подвалам и аркам перверсивных мыслей. Помоги ей. Оставь себя таким заброшенным, какой ты есть сейчас, каким ты никогда прежде не был. Помоги ей. Открой свой промерзший рыбий рот и впусти болезненные крупицы в юге.